Умопостижение, его пределы и методы. Различению бытия и небытия, единого и множественного, неизменного и постоянного, не могло не сопутствовать размышлению над их сутью и взаимосвязью. Рядом с догматизмом религиозной веры развивалось мыслящее сознание, неуклонно расширялась доступная ему область, умножались и совершенствовались приемы, методы познания. Если, скажем, в брахманах знание было ритуальным, то есть сводилось к заучиванию определенных формул, припоминанию того или иного образа, мифологемы, сопровождавшемуся ритуальным действием, то древнеиндийским философским школам присуще было стремление к разработке методов рационального познания. Рационализм питался сомнением в отношении непреклонности авторитета ведийской традиции. Бурная полемика, характеризующая особенно VII-I века до нашей эры, привела, с одной стороны, к выработке методологических схем, способных отвергнуть любое положение аджиньянавада, буквально агностицизм, а с другой — к разработке праманавады, учения о средствах достижения познания. В школе Сангхи признавались три праманы — восприятие, пратьякша, логический вывод, ануман и свидетельство авторитета, шабда. Ньяйки добавляли четвертую праману — сравнение, а мимамса — предположение и так далее. Многообразие теоретико-познавательных теорий Древней Индии трудно поддается структурированию. И все же русский ученый Щербацкой, до сих пор самый авторитетный в мире исследователь буддийской логики, полагал возможным расчленить их на две группы — реалистической и нереалистической эпистемологии. К первой относились практически все направления древнеиндийской мысли, кроме буддизма. Реалистическая эпистемология — сводилось к признанию познаваемости внешнего мира в его истинной реальности. Вся структура внешнего мира, его отношения и причинность — все это познаваемо посредством органов чувств. Интеллект или разум — это качество, созданное в душе индивида с помощью особых факторов. Он не является сущностью души. Посредством вывода интеллект познает те же самые объекты, которые уже были познаны посредством органов чувств, но он познает их с гораздо большей степенью ясности и отчетливости. Реалистическая эпистемология наиболее детально разрабатывалась и отстаивалась в Ньяя Вайшешике. Самую решительную оппозицию реалистической теории познания представляла буддийская логика, выдающимся представителем которой был Нагарджуна II век из школы Мадхьямики. Логики буддисты весьма аргументированно доказывали, что нет поистине ничего, что в определенном аспекте не было бы относительно, и поэтому можно отрицать конечную реальность всего существующего. Собственная природа вещей не причастна причинно-следственным отношениям, а потому она находится за пределами мира явлений, в области вечных, неизменных сущностей, при общениях которым невозможно. Отсюда их нереальность или пустота. Нет дхармы, которая не есть шунья. Отсутствие четкого разграничения бытия от небытия, отражающее доминирующее в древнекитайской философии положение натурализма, сказалось на особенностях развития здесь теоретико-познавательного процесса. Из соперничавших 100 школ в наибольшей степени эпистемологией была занята школа моистов, основатель Мо Цзы 468-376 годы до нашей эры, стремившаяся к осмыслению таких метафизических категорий, как бытие, пространство, время, качество, причинность и так далее. Маисты пробовали подойти к характеристике процесса познания как процесса раскрытия причинности, выявления сходства и различия явлений, разделения вещей по родам. Ими были выдвинуты три правила проверки истинности знаний. Первое – основание, под которым имелся в виду опыт и суждение древних мудрецов. Второе – источник, то есть факты, которые слышали и видели простолюдины. Третье – применимость, иначе практическая польза. Гносеологические и логические проблемы рассматривались также в школе имен и у Сюнзы около 313-238 годы до нашей эры. Однако натуралистический настрой древнекитайской философии с присущей ей неразвитостью представлений об идеальном и трансцендентном препятствовал развитию формальной логики, диалектики как самостоятельных дисциплин. Китайские философы практически не оперировали понятием противоречия, а без этого невозможна и диалектика. Но зато китайские философы широко использовали понятие противоположности. Наиболее широко философские термины использовались как средство классификации, установления иерархического порядка вещей. Отсутствие логической методологии компенсировалось методологией нумерологической, сяншу-сюэ, состоящей из числовых комплексов и пространственных структур, связанных между собой символически, ассоциативно, эстетически и так далее. В основу стандартных нумерологических схем было положено три фундаментальных числа – 2, 3 и их сумма 5. От рождения вещам присуща двоичность, троичность и пятеричность, утверждал скриб Мо еще в 510 году до нашей эры. Онтологические эквиваленты двоицы, силы инь и янь, троицы, небо, земля и человек, пятерицы, пять элементов. Таким образом, методология познания в Древнем Китае развивалась по двум основным направлениям. Нумерологическому, генетически восходящему к архаичной культуре и гадательной практике, с одной стороны, и протологическому с другой. В исследованиях советских синологов показано, что формально-универсальный характер нумерологической методологии создавал ей определенные преимущества по сравнению с протологической традицией. В результате последняя постепенно к концу III века до н.э. сошла с интеллектуальной сцены.